Глава пятая. Чепец за мельницу. Внуков своих Александра и Константина бабушка отняла у родителей, сама нянчилась, сочиняла для них детские сказки. Ни Павел, ни жена его не смели подступиться к детям без разрешения бабки. Осужденная только рожать, великая княгиня была лишена счастья материнства и часто плакала. Екатерина женским слезам никогда не верила. Речь ее была проста. «Сегодня хорошее утро. Не погулять ли нам?» Мария Федоровна откликалась. Вся природа распустила свои красоты ради этого волшебного дня. И душа моя стремится окунуться в блаженство, осеняющее меня своим ароматным дыханием. Выспренний пафос невестки коробил Екатерину, но она знала, что это наследие затхлой германской провинции. Екатерина не верила в искренность чувств невестки, догадываясь, что за приторной слезливостью эта алчная бабенка скрывает непомерную жажду коронной власти и огорченное честолюбие. В награду за рождение первенца Екатерина одарила ее обширным лесным урочищем за деревней Тярлево. На берегу тихой Славянки с обрывистыми берегами возникла деревянная ферма Паульлуст Павлова Утеха. Стараниями искусных садоводов лес постепенно обретал прелесть волшебного парка. Желая иметь сына подальше от себя, Екатерина поощряла планы создания здесь большого дворца, предложив Павлу своего архитектора Чарльза Камерона. Однажды, посетив Паульлуст, она обошла скромные комнаты, поела с тарелки лесной земляники, спустилась в парк. Трость ее уперлась в обнаженную статую. — А это еще кто? — спросила она невестку. — Флора, собирающая цветы. — Надо же, а я думала, нищая бродяжка, собирающая с прохожих милостыню. Ну, живите, дети мои, Бог с вами. Сказав о милостыне, она лишила их права просить у нее денег. И Павел с досадою говорил жене, что, Потемкин, теперь и Безбородка богаче нас. Безбородка выстроил себе дачу в Полюстрове. Золотые купола Смольного ясно светились на другом берегу Невы, а здесь, на берегу Полюстровском, были устроены мостки для купания. Безбородко часами просиживал на балконе через подзорную трубу, подаренную ему адмиралом Грейгом, высматривая очередную жертву, помоложе и постройнее. Однажды высмотрел он через оптику фигуру идеального сложения, а длинные волосы Невской наяды струились черной волною. Позвал лакея: «Осип, зови ту, которая с гривой». Лакей убежал к мосткам. Вернулся смущенный. «Не уговорить хоть ты тресни?» «Да сказал ли ты, что денег не пожалею?» «Сказал». «Только они не согласны идти, и все тут». «О, жестокая!» — воскликнул Безбородко. «Жестокость, конечно, ужасная», — согласился лакей, «потому как с волосами-то длинными сам дьякон купался». На дачу в Полюстрово приплыл на яхте Потемкин. «Что слыхать при дворе?» — спросил его Безбородко. Потемкин сказал, что после измены римского Корсакова императрица забросила чепец за мельницу. По-русски это немецкое выражение переводится проще: «Удержу на нее окаянную совсем не стало». Потемкин тупо глядел на реку. От ее куртизанов той поры остались лишь фамилии Страхов, Архаров, Стахиев, Левашов, Ранцов, Стоянов и прочие. Необузданный разгул кончился тем, что офицер Павало Швейковский зарезался под окнами императрицы. Строганов пытался усовестить свою царственную подругу, но Екатерина в ответ на попреки огорошила его старинной германской сентенцией: «Если хорошо государыне, то все идет как надо. А если все идет как надо, Тогда и всем нам хорошо. Ты больна, — говорил ей Строганов, — лечись. Уж не Роджерсон ли сказал тебе это, Саня? Нет, придворный аптекарь Греф. Я надеюсь, Като, на твое благородство, ты не отомстишь бедному человеку. Жалую Грефа в надворные советники, но я не больна. Я просто стареющая женщина, которая безумно хочет любить. Не ищу любовников в бархатной книге, как не ищу их и в готском альманахе. Русские не могут иметь ко мне претензии, что я, подобно кровавой Анне Иоанне, завела для утех немца-тирана вроде ее герцога Берона. Римский Корсаков, отлученный от двора, публично обсуждал отвратительные картины своих бывших обязанностей, а графиня Строганова, отбившая его у императрицы, на гуляниях в Петергофе говорила, что старухе пора бы уже и перебеситься. Предел этой дискуссии положил Степан Иванович Шишковский, просфорку святую жующий. К чести женщины она вынесла истязание, не издав ни единого стона. Зато Пир, царь эпирский, плакал, кричал, умолял сжалиться. Оба они были лишены права жительства в столице и отъехали в Москву. Жене изменницы Строганов назначил большую пенсию, подарил ей подмосковное имение Братцево с великолепным парком. Корберон докладывал: «Вернемся к любовному энтузиазму Екатерины II и разберемся в его основаниях. Было бы желательно, если бы она брала любимцев только для удовлетворения. Но это редкое явление у дам пожилых, и если у них воображение еще не угасло, они совершают сумасбродство в остро раз худшие, нежели мы, молодые. Со всей широтой замыслов и самыми лучшими намерениями Екатерина II губит страну примерами своего распутства, разоряет Россию на любовников». Корберон забыл, что его переписка перлюстрируется Екатериной. И когда он в прощальной аудиенции просил императрицу о русском подданстве, она его жестоко оскорбила. «Кем вы можете служить у меня?» «Камердинером?» Корберон оставил в библиотеке города Авиньона свои записки о пребывании в России. Он умер в страшной нищете, всеми забытый, на чердаке парижской мансарды за 2 года до нашествия Наполеона на Россию. Потемкин объявил при дворе, что если бы не музыка, ему впору бы удавиться. Так все опостылило на этом свете. И пусть только подсохнет грязь на дорогах, он уедет, куда Макар телят не гонял. Екатерина уже привыкла к его настроениям. — А что тебе вчера подарил Гаррис? — спросила она.